Междуусобная схватка. Топот копыт раздался в ночной прерии. Титанзапа и его друзья приступили к осуществлению ложного ночного нападения на лагерь кэптена Роуча. Было совершенно темно. Густые тучи скрывали и луну, и звезды. Это была для них хорошая ночь. На своих быстрых конях дакоты окружили высоту и озерко. Они то и приближались к лагерю, то удалялись от него и изредка стреляли. «Хи-я! Хи-я!» То и дело раздавались вокруг их воинственные выкрики. Собаки черноногих подняли страшный вой. С высоты и от озера раздавались в ответ одиночные выстрелы. Было ясно, что Роуч и его люди переживают смертельный страх. Можно было надеяться, что Роуч со своим отрядом на следующий день удерет на юг. И уж ждало его, конечно, не присвоение майорского звания. Продолжая разъезжать вокруг лагеря, Титанзапа обнаружил вдруг на лугу лошадь. Титанзапа решил захватить ее. Лошадь никогда не помешает. Он подъехал шагом, чтобы не спугнуть животное. Лошадь, должно быть, почувствовала приближение человека и подняла голову. Титанзапа только хотел схватить ее за повод, как вдруг сам подвергся нападению. Крепкая рука дернула его за ногу и стащила с коня. Титанзапа упал, а когда поднялся на ноги, услышал топот двух лошадей, скрывшихся в темноте. Дакота поискал свое ружье, которое уронил при падении, но ружья не было. В одиночестве стоял он на поле в беспросветной ночи. Черного сокола даже передернуло от ярости. Он немного подождал. Эх, если бы только поймать этого проклятого вора! Но нужно было спешить к желтокаменной реке, прежде чем тронулся лед. Титанзапа, вскочив на лошадь за спиной Чапы Курчавого, подал сигнал возвращаться. Дождь хлестал вовсю. Порывистый ветер гнал теплый воздух с юга. Шум дождя порой заглушал топот копыт. Едва всадники останавливали лошадей, как до них доносился скрежет и треск. Они знали, что это такое. Лед начал двигаться. И чем ближе они были к реке, тем отчетливее доносился сквозь шум дождя этот ужасный треск. Но еще не раздался тот страшный грохот, с которым трогается лед. Еще было время. Луг постепенно понижался. Лошади стали скользить по мокрой траве. Всадники повели их по поводу. Дождь ослабевал. Ветер задул сильнее. Временами в разрывы облаков проглядывали звезды. Слабое мерцание появилось впереди внизу. Эта замерзшая река поблескивала между совершенно черными берегами. Достигнув откоса, они спустились на торосящийся лед. Льдины взгромоздились друг на друга и так смерзлись. Повсюду на льду растекалась дождевая вода. Титанзапа радовался каждому лунному лучу, который хоть на миг озарял этот коварный ледяной ландшафт. Он шел впереди. Бобер, шеф Делу, старый ворон и два его сына, следом за ними с лошадьми. А под ногами путников булькало и урчало. Эта река ворочалась подо льдом. Скользя, спотыкаясь, тащились люди с животными, и, наконец, перед ними возникла спасительная чернота северного берега. «Скорее прочь из этого бледно-мерцающего ада! Скорее!» Воины и сами не знали, как преодолели последние метры. Река взревела и со страшным глухим грохотом взломала до конца свой ледяной покров. Титанзапа, стоя по пояс в ледяной воде, пропустил всех вперед. Он подхватил отца братьев воронов, который шел последним. Точно пьяные брели они по залитому водой льду. Старый ворон упал, стал захлебываться и еле выбрался, схватившись за руку черного сокола. Но вот мужчины на берегу. Еще никогда не была им так дорога эта твердая земля. Она не качалась, не скрежетала и не трескалась под ногами. Безмолвная, лежала она и держала на себе своих сыновей. Мужчины отвели коней немного от берега и бросились на землю. К восходу солнца ветер разогнал дождевые тучи. Небо было голубое, словно чисто вымытое. Только отдельно светло-серые, белые по краям облачка плыли, исчезая вдали, как воспоминания о ночной непогоде. Титанзапа и его товарищи, выспавшись, грелись на солнышке, на сверкающем влагой обращенных к югу береговом откосе. У их ног бесновалась река. Ледяное крошево все было в течении. Ворочающиеся глыбы шуршали и трещали. Мужчины с содроганием вспоминали, как они перебирались через эту ледяную сумятицу. Теперь днем уже ни одна живая душа не могла перебраться через реку. Они были надежно защищены с юга. Читанзапа, подложив руки под голову, лежал рядом с бобром на одеяле из бизоньей шкуры. Курчавый воин и отец братьев воронов сидели на корточках около своего вожака. Оба молодых ворона были у лошадей. Теперь, когда опасности ледяного перехода были позади, мысли черного сокола вернулись к последнему ночному происшествию. Задание вождя он выполнил безупречно и отвлек врагов. Неужели ему, победителю, возвращаться теперь к Такаиты без ружья и коня? Женщины сделают его посмешищем, даже Хапеды и Часки, пожалуй, посмеются над своим отцом. «Что вы думаете?» — спросил Чапа своих друзей. «Кто, кроме нас, мог еще прошлой ночью болтаться у лагеря?» «Только не Шонка со своими людьми», — заявил Шевдулу. «Они побоялись бы. Они и так потеряли 3 человек». «Значит, кто-то из убежавших черноногих и похитил у тебя коня и ружье», — сказал бобер Читанзапе. «Он, видимо, хотел поддержать свою честь в глазах собственного племени, захватив у Дакоты коня и оружие. Сик-сики, наши давние враги!» Читанзапа задумался и бесцельно посмотрел на ледоход. Льдины сдавили расщепленный ствол дерева, разломали его. На льдинах были следы разных зверей. А вот отпечатки копыт, вот свежие следы неподкованных мустангов. Лошади спотыкались, скользили, тут же отпечатки маленьких мокасин. Черный сокол мигом поднялся и спустился к реке. «Эй!» — крикнул он товарищам. «Неужели вы не видите?» «Следы убежавших черноногих», — благодушно предположил бобер. «Они отважились перебраться через лед, как и мы, сегодня ночью с женщинами и детьми». Черный сокол все еще не мог отвести глаз от медленно проплывающих вместе со льдом следов. «Сегодня ночью?» — переспросил он. «Я думаю, скорее рано утром. Они нашли выше по течению место для перехода получше, чем мы. Вот, смотрите же, у них была и подкованная лошадь». Читанзапа поднялся наверх к товарищам. «Я пойду вверх по течению», — объявил он. «Эти воры должны быть недалеко». «Мы пойдем с тобой», — Читанзапа поначалу рассердился. «Ну ладно», — согласился он потом. «Только оба молодых ворона останутся тут с лошадьми». И мужчины пошли по берегу. В траве на откосе струились ручейки из переполненных луж. Прикрывало солнце. Читанзапа вел товарищей, не соблюдая каких-либо предосторожностей. Они имели дело не с уайчичунами, а с индейцами. А кто к ним приближается, не таясь, тот будет открыто и встречен. Воины шли недолго. Раздался выстрел. Стрелок лежал на вершине одного из холмов, с которого можно было обозревать долину реки. Выстрел выдал его местонахождение. Дакоты остановились. Читанзапа поднял руку в знак того, что не хочет никакой борьбы. После этого дакоты спокойно стояли, ожидая, что будет дальше. Наверху откоса, вдоль которого они шли, на фоне необъятного голубого неба, выросла стройная фигура индейца. Он тоже поднял правую руку. В левой руке он держал ружье Читанзапы. Черный сокол и его спутники стали медленно подниматься по откосу. Поднявшись, они остановились в шагах 10 от незнакомого воина и смотрели на него. Дакоты не знали языка черноногих, считая, что противник не знает ни языка дакотов, ни языка белых. Они решили объясняться общепринятым языком жестов. Читанзапа указал на самого себя и на невозмутимо взиравшего на него Сик-Сика, давая понять, что речь предстоит о деле, которое касается только их двоих. Незнакомец дал знать, что понял. Дакота назвал свое имя. «Черный сокол, сын солнечного дождя!» И его противник ответил ему словами, дополняя речь жестами. «Гром гор, сын горящей воды!» Дакоты были приучены скрывать свои чувства перед чужими людьми и внешне сохранять полную невозмутимость, что и создало им репутацию никогда не смеющихся. Неподвижными были и сейчас их бронзовые лица, хотя имя, которое они только что слышали, произвело сильное впечатление. Гром гор был молод, но уже известен своими военными подвигами. В те годы, когда так и это был еще во вражде со своим племенем, Громгор стал кровным братом Дакоты. Титан Запа не собирался об этом сейчас говорить, но и не хотел сейчас даже думать об этом. Титан Запа потребовал у Громгор вернуть ему коня и ружье. Громгор ответил отказом и поднял томагав, вызывая на поединок. Титан Запа дал понять, что готов сразиться. Черноногий кивнул Дакоте, чтобы тот следовал за ним, и, перейдя через гребень высоты, повел немного вверх по течению. Ни разу не оглянувшись, они двинулись потом вправо в прерию. Залаяла собака. Луговина перед ними превратилась в лощину, в которой Дакоты увидели небольшую группу спасшихся бегством черноногих. Стоянку обычно делали у воды. Черноногие же остановились в безводной плащине, по-видимому, лишь потому, что вождь заметил Дакотов. Человек 10 сидело на поросшей травой земле, некоторые были ранены. Паслись две лошади, и черный сокол увидел своего прекрасного белого коня. Взгляд его потемнел. Он остановился со своими спутниками посреди лощины. Женщины и дети черноногих молча расступились, образовав большой полукруг. Все они были в одежде из мятой светлой кожи, расшитой строгим орнаментом. Дакоты увидели девушку с мертвым ребенком на руках. Она села и печально положила маленький трупик на колени. Воины Дакоты долго не могли отвести от нее глаз. Титан Запа повернулся к своему противнику. Мрачно, с ненавистью смотрел Сиксик на Дакоту. Черноногие подверглись нападению белых и полицейских Дакотов, и вряд ли они знали что-нибудь о вражде Дакотов между собой. Для черноногих и Шонка с его компанией, и Титан Запа принадлежали к одному и тому же враждебному племени. Вождь черноногих положил на землю все свое оружие, кроме томагавка, топорика с остальным лезвием. Это оружие Громгор выбрал для поединка, и Титан Запа в ответ на это отдал все оружие своим товарищам и оставил себе только каменную палицу. Она представляла собой камень яйцевидной формы, крепко привязанный к длинной ручке из двух крепких и одновременно гибких ивовых прутьев. Один из черноногих обозначил в лощине большой круг и показал, как бы снимая с себя скальп, что тот, кто выйдет из этого круга, считается побежденным и принадлежит противнику. Титан Запа хотел, не теряя времени, начать поединок и вошел в круг, в котором ему предстояло победить или умереть. Черноногий встал против него. Вне круга стояли друзья участников поединка, Дакоты и Черноногие. Они сгруппировались по сторонам, которые желали победы. Но Титан Запа забыл и думать о своем курчавом товарище, как и Громгор не думал о своих воинах, женщинах и детях, для которых в это лихое время он остался единственной надеждой. Для тех, кто стоял в круге, не существовало никого, кроме противника. Ни единого звука в настороженной тишине, только треск и звонкий скрежет невидимого отсюда ледохода доносился к месту поединка. Громгор поставил на карту все. Он не широко размахнулся, не давая противнику уловить его намерение, и летящий топор отделился от его руки. Бросок был силен. Дакота едва успел увернуться. Лезвие просвистевшего мимо томагавка слегка оцарапало ему левую ногу. Только за пределами обозначенного круга томагавк упал на землю. Это был мастерский обманный бросок. Но он не принес успеха, и черноногий лишился оружия. «Ах!» — выдохнули черноногие. Громгор вздрогнул, сохраняя на лице полное безразличие. Титан Запа поднял свою палицу и отшвырнул ее прочь. В соответствии со своим понятием о чести, он тоже отказался от оружия, ведь его противник был безоружен. Они наскочили друг на друга и схватились в борьбе. Титан Запа скоро заметил свое преимущество. Левая рука его противника пострадала от удара прикладом в схватке у озера и плохо слушалась. Дакота надеялся быстро взять верх. Но Громгор не поддавался, а выкрики наблюдающих за поединком воинов еще и подбадривали его. Тут черный сокол с ужасом почувствовал, что и он сам начинает терять силы. Кровь потекла из его старой раны на груди. Руки его отпустили противника. Он пошатнулся и упал на колени в мокрую траву. Но вот головокружение прошло, и Читан Запа поднялся. Черноногий, конечно, мог бы воспользоваться этим моментом и наброситься на него, но поединок между Сиксиком и Дакотой не был петушиным боем. Только теперь, когда Черный Сокол снова был на ногах, Сиксик ринулся на него, но Дакоте удалось схватить противника за правую руку и вывихнуть ее. Кулак Читан Запа с размаха опустился на Черноногого. Гром гор рухнул. Не шевелясь, он лежал на спине. Титан Запа нагнулся и коснулся лежащего в знак своей победы. Небо было голубое. На траве все еще блестели капельки воды. Лошади и собаки принюхивались к влажному ветру. Титан Запа требовательно протянул руку и получил свое оружие и оружие побежденного. Он подошел к великолепному белому коню и распутал ему передние ноги. Он вывел коня на середину лощины и издал пронзительный победный клич. Титан Запа посмотрел на черноногих, и его взгляд снова задержался на девушке, что держала на руках мертвого ребенка. Она передала неподвижное тельце другой женщине, встала и пошла легкой походкой. Трава, примятая ее ступнями, поднималась за ней. Черный сокол, который обычно внимания особого на женщин не обращал, невольно дождался, пока она не подойдет к нему. Ее скорбь не давала места каким-либо опасениям. Она смотрела на врага, а ее узкая рука указывала на томагавк побежденного, который победитель просто заткнул себе за пояс. Воин попытался понять что-либо по взгляду чужой девушки. Чего от нее ждать? Она стояла безмолвная, словно травинка, едва колышемая ветром. Титан Запа вытащил из-за пояса свой трофей и протянул ей. Девушка опустилась на колени, положила на траву левую руку с двумя вытянутыми пальцами и силой ударила. Брызнула кровь. Подняв руку с отрубленными пальцами, она встала с колен и возвратила Дакоте оружие. Спокойно, как и пришла, она пошла назад к своим. Теперь Читан Запа понял, кто она. Это могла быть только Ситапанаки, сестра Грома Гор. Так, по обычаям своего племени, она поступила в знак скорби по побежденному брату. Бобер подошел к лежащему на земле вождю черноногих. «Ты хочешь оставить его умирать здесь среди своих?» — спросил он Черного Сокола. «Мне кажется, он еще жив». Чапа потрогал, видимо, потерявшего сознание противника, чтобы убедиться, что он жив. Тут же его крепко схватили, а когда он дернулся, чтобы вырваться, он увидел горящие ненавистью глаза одного из воинов черноногих. Началась новая схватка. Титан Запа понял, в чем дело. Черноногие, должно быть, вообразили, что Дакота подошел к вождю, чтобы нанести ему так называемый удар, или на языке пограничья «коуп». По старым представлениям, происхождение которых еще не знали и сами индейцы, касание поверженного врага расценивалось как вторая победа над ним. При конных схватках племен прерий между собой каждая сторона делала попытки убитых или раненых воинов еще раз ударить копьем. Противная же сторона вступалась, чтобы защитить упавших от касания, и схватка еще более ожесточалась. Черноногие, должно быть, подумали, что бобер хочет исполнить коуп, поэтому они его и схватили. Титан Запа не мог окликнуть их, ведь они не понимали его языка, и нечего было ждать, чтобы они настолько успокоились, что смогли бы воспринять объяснение жестами. Новая схватка была неизбежной. Дакоты имели численное превосходство и вооружены были лучше. Им скоро удалось одолеть трех еще способных к борьбе воинов, обезоружить и связать их. Но лишь когда пленные уже лежали на траве, стало ясно, во что это обошлось. Старый ворон, отец братьев воронов, лежал с пробитым черепом. Его поразил томагавк Сиксика. Огром гор исчез. Он использовал этот момент для бегства. Издалека доносился топот копыт. Титан Запа вскочил на своего белого коня и помчался за беглецом. Смерть старого ворона еще сильнее ожесточила Дакоту. У Черноногого был превосходный конь. Он словно дразнил преследователя. Но в Читан Запе разгорелся азарт охотника, у которого простреленная дичь вдруг ускользает из рук. Он продолжал погоню, забыв о времени и о своих товарищах. Когда он немного успокоился, то обнаружил, что не осталось патронов, а его белый конь захромал. Взглянув на солнце, он увидел, что она уже совершила большую часть своего пути и клонится к западу. Черный сокол остановился посреди бесконечных однообразных холмов. В горле у него пересохло, язык прилип к небу, лоб и шея взмокли от пота. С полузакрытыми глазами Чедонзапа обмяк на дрожащем от усталости коней. Он готов был убить Дрозда за то, что тот напевал свою песенку. Хорошо, что никто его не видел таким. Он взял себя в руки и принялся рассматривать след проехавшегося галопом врага. Продолжать преследование было безумием. Черноногий ушел. Чедонзапа поехал к месту утренней остановки на берегу, где оба брата ворона еще стерегли коней. Чедонзапа сказал им, что их боец пал в бою. Молча выслушали братья ворона это известие. Вместе с черным соколом они поехали к лощине, где разыгралась схватка. Сыновья подняли убитого, потому что мертвый уже не должен был более касаться земли. Они собрали оружие от отца, вместе с ним завернули в одеяло и привязали на его лошадь. Покорные своей судьбе, безмолвно сидели полукругом женщины и дети черноногих. Черный сокол и шеф Дылу внимательно оглядели прерию. Ничего подозрительного заметно не было. «Гром Гор вернется сюда», — заявил Чедонзапа товарищам. «У нас его женщины и дети». «Не огорчайся из-за этого черноногого», — сказал Бобер. «Обе руки у него бездействуют. Ни родичей, ни братьев поблизости нет. Стервятники сожрут его». Чедонзапа не ответил. Он прилег на склоне лощины. Все тоже молчали. Наступающая темнота навевала мрачное настроение. Черный сокол ждал молодого вождя Сиксика. Он был убежден, что черноногий вернется и попытается хотя бы поговорить со своими и дать им какие-нибудь указания. Дакота заметил, что девушка Ситапанаки перебралась среди своих подальше от дакотов. Она тоже ждала, что Гром Гор вернется. В полночь бобер сменил обоих воронов, несших охрану. Молодые вороны пришли и сели у лошади, на которой был их мертвый отец. Собаки черноногих свернулись в клубки и больше не лаяли. Плотно прижавшись друг к другу, сидели женщины и дети черноногих, которые из плена длинных ножей попали в плен к дакотам. Они не решались отпевать своих убитых, но тихо звучала траурная песня братьев-воронов. В лунном свете Чедонзапа заметил человека, который приближался к стоянке. На гребне высоты он стал отчетливо виден. Потом исчез в следующей ложбине. Наблюдатель уже знал, что это индеец. Он подтянул к себе ружье. Человек в лунном свете был на расстоянии выстрела. Чедонзапа узнал его. Это пришел Гром Гор. Он не пытался таиться, и поэтому Чедонзапа не препятствовал его приходу. Собаки проснулись. Они почуяли хозяина. Через группу тесно сидящих женщин и девушек словно прокатилась волна. Черный сокол не шевелился. Он спокойно лежал в траве, а Гром Гор уже вступил на край лощины и остановился. Мужчины проснулись и смотрели на Сиксика. Беспокоились лошади. Наверху, на вершине холма, Чедонзапа заметил ружейный ствол, который бобер направил на пришельца. Долго стоял черноногий. Когда он убедился, что враг не удостаивает его сопротивлением, он двинулся дальше. Он обошел вокруг своих женщин и детей, не поднимая на них взгляда, подошел к связанным воинам. Скрученные лассо, лежали они между костром и местом Чедонзапы. Дакота едва шевелил головой, но взгляд его не упускал ни единого движения Грома Гор. Сиксик остановился. Правым плечом рука была вывихнута. Он подал своим какой-то знак. Один из мальчиков черноногих встал и подошел к своему вождю. Вождь пошевелил губами. Мальчик глянул ему в лицо и что-то ответил. Черный сокол и сам не знал, почему он ничего не предпринимает. Все его тело было напряжено в каком-то неопределенном ожидании. Мальчик черноногих, кажется, получил приказ. Он подполз под подкрывало, где еще тлели угли, и взял уголек. Раздул его так, что он запыхал жаром. Тем временем Гром Гор сел. Он сел спиной к обоим пленникам, лицом к Чедонзапе. Правую руку он положил на левую и ждал. Подошел мальчик, положил пылающий уголь ему на плечо и ушел обратно к женщинам. Сиксик сидел, будто бы у него не горели кожа и мясо. Этим он хотел сказать мужчинам, не знающим его языка, что отдает себя в плен и хочет умереть смертью воина, что пытки не страшны ему. «Хи-ей-хи-ей-хай-е», запел он. Право умереть достойной смерти было у него единственным, за что он еще мог бороться. Титан Ца посмотрел на него. Еще мальчиком, 8 лет, сидя у очага, он укладывал себе на ладонь горящие щепочки. Научился переносить боль. Он знал, что испытывает Громгор, но ни один мускул не дрогнул в лице этого человека, чья гордость была попрана до основания. Титан Ца поднялся и прошел мимо пленных к лошадям. «Мы едем! Едем к Такэ-Ита», — сказал он своим товарищам. «Что нам тут еще оставаться? Тот, кого мы ждали, пришел. Черноногих мы погоним с собой!» Он прикрикнул на женщин и детей, и те послушно поднялись. Громгор приготовился к выступлению. Он ждал, свяжут его дакоты или убьют. Однако Титан Ца сел на коня, а когда проезжал мимо своего противника, побежденного, но не покоренного, он кивнул, чтобы тот отправился с ними, и вражеский вождь двинулся позади женщин и детей. Черный сокол ехал шагом позади всех. Спутники его держались справа и слева, чтобы наблюдать за пленниками и охранять их. Старший из воронов вел под уздцы коня, который вез своего убитого хозяина. Ситапанаки не захотела расставаться с телом мальчика и, согнувшись от тяжести, несла его на спине. Скоро они достигли следа колонны рода Большой Медведицы, хорошо различимого в лунном свете. Он вел вверх по течению реки. Даже прошедший дождь не смог полностью уничтожить этот след. Титан Ца повел по нему друзей и пленников. То, что Такеита повернул на запад, было плохим признаком. Видимо, он счел необходимым пробиваться прямо на север. Они шли всю ночь. К восходу солнца достигли места отдыха колонны рода Медведицы. Титан Ца приказал сделать остановку, и они провели тут несколько часов. В утомляющем тепле вешнего дня люди и животные снова потащились вверх по течению бурлящей реки. На южных склонах холмов появилась первая зелень, после дождя под солнцем распустились цветы. Делавар подал девушке, несущей мертвого ребенка, солдатское одеяло, которое он прихватил в лагере у высоких тополей. Тельце завернули в него, и молодая вдова, которая помогла бобру, сменилась и Потанаки. Лицо у этой женщины было приветливое и озорное. Даже теперь, когда она была печальна и измучена, на нем не изгладилось до конца смешливое выражение. За нее цеплялся маленький мальчик, должно быть сын. Тяпа все чаще и чаще поглядывал на эту женщину. Черный сокол и его друзья с момента выступления едва ли обменялись парой слов. Наконец бобер, кажется, уже не мог больше сдержаться. «Зачем тебе столько женщин?» — поинтересовался он, и поскольку черный сокол ничего не ответил, добавил. «Не думай, что я больше одной возьму в свою палатку. Остальных можешь взять себе. Почему ты не оставил их там, где они были?» «Что ж, им умирать с голоду. У них нет ни воинов, ни оружия». «Ну, если ты так считаешь...» Бобер был удивлен, он посмотрел на своего друга другими глазами. Наступал вечер, когда они приблизились к лагерю Такеита. Разведчики, должно быть, уже сообщили о приближении воинов. Внезапно появились коричневокожие мальчики, а впереди всех оба мальчика-медведицы. Они ехали на захваченных лошадях. Несколько волкодавов прыгали впереди юных всадников. Мальчики окружили возвращавшихся, то и дело поднимая коней на дыбы. В их сопровождении воины продолжили путь вверх по течению к одной из укромных низин, где их взором открылись палатки. В лучах вечернего солнца яркими красками сияли на кожаных стенках магические охранные знаки. День был теплый, жены и дочери отвязали полотнища от колышков, подняли их. Возвращавшиеся воины видели внутри одеяла и шкуры, миски и горшки. Черный сокол остановил коня у палатки жреца с изображением на ней змей и птицы и гром. Вышел Хаваншита. Черный сокол и его товарищи спрыгнули с коней, подошли к убеленному сединами жрецу. Они рассказали ему о том, что произошло, показали убитого ворона и пленных. «Убитый да будет отомщен», — — рассудил старый жрец, достал свой нож и вонзил его в сердце одного из связанных черноногих. Убитый повалился в траву. «Он принадлежит братьям-воронам», — бесстрастно произнес Хованшита. «Он, его скальп и его оружие. Скальп и оружие должны сопровождать старого ворона в места вечной охоты. Вы дадите ему их с собой». Жрец исполнил древний обычай кровавой мести, который поддержал нескончаемую вражду между индейскими племенами. Титан Запа молча протянул братьям-воронам оружие, которое принадлежало пленнику. Те взяли его и отнесли своего мертвого отца, убитого Хованшитой, Сиксика, и оружие к своей палатке. Раздались печальные звуки прощального пения попавшему ворону, который был отомщен, но не мог быть воскрешен. «Мустангов и мулов, роучи и шонки совет распределит по палаткам», — вынес Хованшита решение о добыче как старейшина. «Живые черноногие принадлежат тебе, Читан Запа, со всем, что у них есть, и ты можешь делать с ними, что хочешь». «Я покажу пленных Такеита», — ответил Черный Сокол, и взглянув при этом на палатку вождя. Палатка была открыта и пуста, потому что вождь еще не вернулся из разведки. «Как только Такеита вернется», — закончил Читан Запа. Он велел неспособного сопротивляться Грома Гор и обоих еще живых связанных воинов доставить в его собственной типе. Распределил женщин и детей черноногих по палаткам, в которых не хватало рабочих рук. Чапа взял себе в палатку приветливую молодую женщину. Он узнал ее имя – Насмешливая Синица. Он ни слова не возразил и против присутствия ее 5-летнего малыша. Грозовая тучка, испытующая, посмотрела на новую мать, показала ей все в палатке, а для испуганного мальчугана она решила позвать гостей, своих двух товарищей Хапеду и Чески, и направилась в другой конец лагеря в типе Читан Запы. Там только что собрались воины-победители. Черный Сокол пригласил их на ужин. Грозовая тучка помогла Мангшонше, расстелила из сплетенной из коры циновки и поставила на них миски. Мангшонше разложила мясо. Ее плечи распрямились от радости, что возвратился муж. Хапеды и Часки давно возвратились с пастбища, где после успешного похода Читан Запы снова паслось много лошадей и мулов. Подобающих их мест у входа в палатку мальчики наблюдали за пленными черноногими. Оба спутанные лассо мужчины и Гром Гор находились в типе. Но девушка, что несла убитого мальчика, все еще молча стояла с ним перед входом. Мангшонша вышла, чтобы помочь ей. Она дала ей широко разветвленный сук, на котором можно было укрепить одеяло, завернутым в него телом мальчика. Таким образом он был повешен и не касался земли. Девушка удивилась, что и чужие придерживаются знакомых ей обычаев и приглашают войти в палатку. Мангшонша знаком велела Ситапанаке сесть подальше от ее брата Грома Гор. Ахитика, пес соседа, вошел в палатку. Ко всеобщему удивлению, он, однако, пренебрег костью, которую ему протянул шеф Делу, и, осторожно ступая, подошел к Грому Гор. Вождь не сел в палатке врага. Выпрямившись, он стоял около стенки. Ахитика обнюхал его и, полное ожидание, залаял. Мужчины наблюдали за поведением животного. «Как будто бы он его знает», — удивился Чапа Курчавый. Ахитика навострил уши и отвернулся от пленника. Он вдруг, встремглав, выскочил из палатки и, вытянув голову, понесся впрочь. Почти в тот же миг мужчины услышали издалека крик ворона, который приветствовали возвращавшихся воинов. Не было сомнений, что возвращался со своим отрядом Такеита. Он приближался к лагерю с запада, хотя врагов искал на севере. Для этого могла быть своя причина. Также и возвращающаяся птица окольным путем летит к своему гнезду. Читан Запа и его друзья встретили вождя на берегу реки. Ни единого воина не было потеряно. Ни у кого ни крови, ни ран. Медленно шел Такеита со своими друзьями между палатками. По дороге мужчины обменялись новостями. «Может быть, Читан Запа пройдет ко мне в типе и обо всем расскажет?» — спросил вождь. «Как только ты поешь». Мужчины на время расстались. Шеф Делу и Бобер остались с Черным Соколом в его жилище. Скоро опять в палатке образовался круг воинов. Появились мужчины из группы Такеита и Союза Красных Оленей. Они пришли выкурить трубку у своего предводителя Читанзапы. «И что же вы делали, пока мы отбивали коней у Роучи и Шонки?» — начал Читанзапа расспрашивать Чатонку. «Не похоже по вам, чтобы сражались». «Нет, не пришлось. Это что-то загадочное, мы так и не можем до сих пор ничего понять. Длинные ножи из северных фортов появились, а потом вдруг снова ушли». Бобер насторожился. «Куда же они делись?» «Они уехали на северо-восток и как будто бы направились к устью реки Желтых Камней. Мы прятались среди холмов, хотели напасть на них, но раз они пошли сами, мы дали им уйти». «Какая же молния ударила в голову этим койотам?» Чотанка рассмеялся. «У этой молнии длинные ноги, и бегает она, как антилопа». «Татакана, Татакана!» Захлопал ладонями по коленям Бобер. «Татакана, откуда ты это знаешь?» «Это он сообщил длинным ножам, что мы хотим напасть на северные форты». Чапа даже подпрыгнул и рассказал всю историю с бегством Татакана, чем вызвал общее веселье. «Не зря тебя зовут хитрым бобром», — заключили мужчины. «Мы обошлись без кровопролитной борьбы. Мы были между двумя огнями, но Читанзапа и Чапа оба погасили. Длинные ножи Роучи сидят Шонкой у озера по ту сторону вскрывшейся реки, а другие уехали туда, где нами и не пахнет. Но длинные ножи северных фортов, обманутые хитрым бобром, конечно, скоро возвратятся. Их же ведет...» И говоривший споткнулся посреди фразы. «Кто же их ведет?» — пожелал узнать Черный Сокол. «Он всем известен. У него рыжие волосы и желтые зубы». Мужчины какое-то время помолчали. «И вы не могли убить его?» «Да, не могли». Воины дымили своими трубками. «Если это тот, то нам предстоит еще немало трудностей, прежде чем мы перейдем через Миннесоси», — сказал Читанзапа. Бобер пошевелил пальцами ног. «Как далеко еще до илистой воды?» 3 или 4 перехода», — ответил Читанзапа. «Так там сказал Такеита. Сначала среди холмов, потом по равнине». «И потом через илистую воду, где сейчас идет лед», — продолжал Бобер. «Вот, посмотрите на реку Желтых Камней. Не лучше это выглядит и на Миннесосе. Может быть, лед и пройдет, пока мы туда подойдем, но вода зальет берега». «Ну ты-то прикажешь грести своей насмешливой синицы», — заметил Читанзапа. «Да-да, так и сделай, и тогда увидишь, есть ли от нее хоть какой-нибудь прок», — посоветовал шеф Делу. «О, она очень полезная женщина». «Я рад за тебя, что ты получил хорошую женщину. Но что нам делать с этими черноногими связанными воинами?» Читанзапе было очевидно неприятно, что затронута эта тема. Он поднялся. «Я пойду к вождю и сообщу ему обо всем и выслушаю его решение», — сказал он своим гостям и вышел. Небо было еще светлое. Пылающий диск солнца только-только исчез за поросшей травой холмами, и вечерние сумерки спускались на лощину, окутывали палатки. Из степи хваншиты доносились тихие тревожные звуки. Старик говорил с духами. Типи Такеита стояла в нескольких шагах от него. Стены были полностью опущены и не позволяли видеть, что делается внутри. Перед входом сидела Ахитика и вылизывал шерсть. Читанзапа вошел в палатку и оказался в темноте. Он опустил за собой полог и остался стоять, пока тьма перед его глазами не рассеялась, и он отчетливо увидел вождя Такеита. Вождь стоял по другую сторону чуть теплющегося очага. Его состояние поразило Читанзапу. Не то он только что поднялся, не то собирался сесть, и он ходил взад и вперед по палатке и остановился. У него была поза человека, который с кем-то разговаривал и вдруг оборвал свою речь. У стенки палатки молча сидели Уиноны и Унчида. Бурый медвежонок лежал рядом с девушкой. Черный Сокол почувствовал на себе какой-то странный взгляд вождя. Только один, единственный раз он видел такой блеск в его глазах. Это было тогда, когда убийца Мототаупы вошел к нему в палатку. Теперь тоже вспыхнул этот жуткий огонь, но тот час и угас, и так Эйта встретил вошедшего с обычной, не допускающей мысли о какой-либо неприязни, вежливостью. Он пригласил его сесть, но воин попросил разрешения сначала коротко сообщить обо всем. Также, не садясь, выслушал его вождь. Когда Читанзапа окончил, наступила пауза. Ни слова не сказал Такеита ни о большом успехе Читанзапы, ни о допущенной им ошибке. Ни слова о смерти старого ворона, ни слова о громе гор. Молчание Такеита угнетало воина. «Когда мы выступаем?» — спросил он сдавленным голосом. «Сегодня ночью. Нам нельзя терять время». «Ты хочешь посмотреть на трех пленных черноногих?» «Мой брат взял этих воинов в плен. Он может поступать с ними, как ему угодно», — так распорядился Хаваншита. Читанзапа не смел напомнить вождю о кровном братстве с громом гор. Воин скривил губы и сказал совсем не то, что ему хотелось сказать. «Пленники нам в тягость. Я их тот час убью, если ты считаешь это нужным, так и это. Скальпы сиксиков мы можем взять с собой, и наши родичи осенебойны с радостью примут нас, если мы принесем им скальп грома гор и расскажем о его песне смерти. Он был храбрый воин, и победа над ним — большая честь», — заключил Читанзапа наперекор собственной совести. «Да», — выдавил из себя одно единственное слово вождь. Читанзапа избегал поднять взгляд на вождя. Ему было стыдно, и он начал расхаживать взад и вперед по палатке. «Это было ночью», — сказал он при этом как бы самому себе. «Я ждал грома гор, и разные мысли роились у меня в голове. Я видел длинных ножей, которые напали на этих черноногих, и которые преследуют также и нас. Я не связывал его, сына горящей воды, а женщин и детей его племени взял с собой. Но если ты прикажешь их убить, я это сделаю». «Только если я тебе прикажу?» «Только если ты прикажешь». «А если я не хочу убивать грома гор?» — медленно заговорил Такеита, словно сваливая с себя тяжелый груз. «Если я тебе, Читанзапа, не дам приказа убивать пленников, то готов ли ты, мужчине, с которым сражался, подать руку как брата?» «Я готов на это. Он не хуже меня. Но не придется ли нам тогда, живя с черноногими, убивать наших братьев осенебойнов по ту сторону Миннесоси?» «Нет, этого мы делать не будем. Мы будем жить с ними в мире. Рука Такеита убивает только изменников, которые за $10 в месяц служат нашим врагам». Читанзапа поднял взгляд и посмотрел Такеита в глаза. «И давно ли к тебе пришли такие мысли, мой брат и вождь?» «Да, еще мальчиком я пришел к этим мыслям. Став воином, я высказал их у сиксиков, и их жрец хотел за это меня убить. Ты первый, кто думает так же, как и я, и ты понимаешь меня», — Такеита положил руку на плечо Читанзапе. Вместе друзья покинули палатку и в лунном свете начавшейся ночи направились в типи Черного Сокола. Стенки ее были все еще подняты, и лунный свет лился между жердями внутрь на пол палатки. Гости поднялись при входе вождя. Они, казалось, и не разговаривали друг с другом. Такеита поприветствовал их и подошел к грому гор. Тот по-прежнему неподвижно стоял у задней стенки типи. Лицо грома гор было в тени, от его ран дурно пахло. Было неясно, воспринимал ли он происходящее. «Помнит ли еще гром гор рогатого камня, сына Мототаупы?» — спросил Дакота на языке черноногих. Пленник вышел из состояния оцепенения. «Да, ты сын Мототаупы, Харка, твердый как камень, ночной глаз, убивший волка, попавший стрелой в бизона, охотник на медведя, получивший у нас как воин имя Рогатый Камень, Инея Хэюкан». «Да, это я. Мой брат должен дать перевязать его раны. Мы будем с тобой говорить». Пленник помедлил. «Нет», — затем произнес он. «Пусть мои раны кровоточат, пока мои воины лежат связанные. Такейто молча наклонился к лежащим пленникам и развязал ремни. Он кивнул женщинам. Мангшонши и Сетапанаки подошли к раненым сиксикам, чтобы позаботиться о них и дать им попить. Вождь Дакота тем временем подошел к Читанзапе и его гостям, которые удивленно смотрели на происходящее. Так как они не понимали языка сиксиков, Такейто коротко пояснил им, что было сказано. Когда он заметил, что женщины справились со своей задачей, он снова повернулся и подошел к Грому Гор. «Я прошу сына горящей воды пойти в мою палатку». Такейто вместе с Громом Гор оставил палатку и попросил пойти с ними Читанзапу и Делавара. Когда воины вошли в палатку вождя, вождь распорядился, чтобы у Инона и у Инчиды подняли стенки палатки. Ведь огонь тут не горел, и было совершенно темно. Теперь же светила луна, и четверо мужчин, усевшись друг против друга, могли, по крайней мере, различить друг друга. Такейто ждал. Он видел, как Читанзапа и Гром Гор пристально смотрят друг на друга. Голова Читанзапы, иссеченная рубцами, казалась в ночном свете еще длиннее и уже. Осунувшееся лицо Черноногого не было ни правильным, ни красивым, но каким-то необыкновенным, а высокий открытый лоб свидетельствовал об его уме. «Гром Гор может спрашивать», — начал разговор вождь Дакотов. «Я отвечу ему». Сиксик обратил свой взор на Такейто. «Я рад снова видеть тебя, мой брат», — сказал он. «Языки наших воинов не устают сообщать о твоих делах и шептать о тайнах твоей жизни. Но я вижу также, что рогатый камень, сын Мататаупы, вернулся в палатки Дакотов». Гром Гор говорил совершенно спокойно. Так и ты почувствовал недоумение и упрек в последних словах. Черноногий 4 лета назад знал только одно, что Мататаупа сыном изгнанный из своего племени. Он, может быть, теперь думал, что Такейто, возвратившись к Дакотам, изменил делу своего отца. Пока Такейто собирался с ответом, явился Ахитика и преспокойно улегся между обоими вождями на землю. Гром Гор негромко свистнул, пес навострил уши и посмотрел на него. «Ты его еще помнишь?» «Да!» — и Гром Гор провел рукой по черной шерсти собаки. «Когда я тебе его дал, он был так мал, что вряд ли еще съел свой первый кусок мяса». «Да, это верно. Теперь он стал сильным и не раз вступался за меня. И когда я вижу его, я вспоминаю Грома Гор. Я тоже часто вспоминал тебя. Произошло много, о чем ты ничего не знаешь, мой брат. Мататаупа мертв». «Что ты сказал? Он погиб от вражеской руки?» «Его убил тот, кого зовут Редом Фоксом». Гром Гор отнял руку со спины пса. «Ред Фокс? Мататаупа называл его своим братом?» «Да, он самый». Гром Гор не смел больше спрашивать. Он смотрел на Такейто. «Я сын изменника», — медленно заговорил вождь. «Мататаупа был виновен». Черноногий немного помолчал. «Об этом твой отец, видно, и сам не знал», — сказал он потом. «Он был отважен и честен. Это должно быть колдовство». «Да, колдовство, которое в кружке с колдовской водой. Ею-то Ред Фокс и колдовал моего отца. И вот явились белые люди. Они обманывали, убивали, прогоняли мужчин, женщин и детей дакотов и, наконец, загнали на бесплодные земли. Я убежал оттуда с воинами рода Медведица, и длинные ножи преследуют нас. Так иди в наши палатки, мой отец с радостью тебя примет. Да, да!» Гром Гор заговорил быстрее, и его голос выдавал сильное чувство, которое руководило им. «Возьми с собой наших женщин и детей. Мой отец будет тебе благодарен за это, и ты станешь его сыном. И это тебе хорошо, потому что я...» Тут Сик-Сик запнулся. «Потому что я уже не могу возвратиться». «Что же произошло?» Черноногий не ответил. Черты его лица снова стали жесткими, и он смотрел на Читанзапу. Тут Такейто повернулся к своему воину. «Не хочешь ли ты вернуть оружие Грому Гор?» Черный сокол поднялся и пошел, чтобы принести свою добычу. Вернувшись, он положил перед Сиксиком на землю оружие. «Титанзапа, сын солнечного дождя, просил сказать тебе, что он хочет стать твоим братом», — объявил Такеита Черноногому. «Наши враги недалеко», — продолжал Такеита, — «и ведет их убийца Мадатаупы. Будем мы братьями?» «Да», — и Сиксик не сразу, но с решительным жестом сказал. «Ты был прав, мой брат, в том, что когда-то сказал нашему жрецу, хотя это тебе тогда чуть не стоило жизни». «Пусть так», — заключил Такеита. «Томагавк зарыт, и весть о мире пойдет из уст в уста. Черный сокол победил трижды. Хитростью он победил длинных ножей Роуча. Воинам черноногим он доказал, что воин Дакота умеет владеть своим оружием, и он пришел к новым мыслям, сделав Грома Гор нашим братом. И этот последний его подвиг – самый большой подвиг, потому что он служит примером, как нашим сыновьям начинать строить свою новую жизнь. И люди Дакота будут всегда имя Читанзапы произносить с гордостью, а дух старого ворона этим будет умиротворен. Его кровь и кровь, принесенному в жертву из мести воина Сиксика, должна быть последней пролитой кровью между индейцами рода Медведицы и их братьями, живущими в прериях. Хао!» Воины молча одобрили слова своего вождя. Уйнона достала священную трубку. Такеита раскурил ее, и в полном молчании она пошла из рук в руки. Четверо воинов, которые курили ее, принадлежали к трем различным, могущественным во все времена свободу их огромного континента племенам. Делаварам с берега восходящего солнца, Дакотам из прерий вечного солнца и Сиксикам с земель северных бурь. Уинона спрятала трубку, и Гром Гор заговорил. «Вы изгнаны из ваших мест охоты», — сказал он. «Мы изгнаны из своих. Сиксикам тоже выделены резервации». «И ваши вожди согласились?» — спросил Такеита. «Наши вожди, жрецы и старейшины советуют сохранить мир. Совет не прислушивается к нам, молодым. Поэтому-то я и отправился на поиски новых мест охоты. Прерии Дакотов, казалось, опустели. Мы ехали, охотились на антилоп и лосей, и вот на нас напали. Что произошло потом, вам известно». Новости поразили Читанзапу неожиданностью и сходством. Он не мог больше сдержаться и резко усмехнулся. «Мы бежали к вам, а вы бежали к нам. Мы стали людьми без разума и мужества. Это я сказал тебе еще в Черных горах, Такеита». «Хао, ты это говорил». Вождь долго молчал, собираясь с мыслями, прежде чем повел дальше речи. «Твой совет был плох тогда, плох он и сегодня. Ты знаешь, что делать?» «Да, мы купим себе землю. Помнишь ли ты, Читанзапа, как мы совещались в моей палатке в ту ночь, когда Манито и Ред Фокс хотели выманить у нас золото? Теперь наступило время за золото выменить землю». «Столько земли, чтобы мы могли охотиться?» «Нет, но достаточно для того, чтобы разводить пятнистых бизонов и выращивать урожай». «Как женщины Иуай-Чинчуны?» «Как наши предки, которые на плодородных землях выращивали маис и табак». «Мой отец Солнечный Дождь был охотником на бизонов и воин, каким стал и я. А Хаваншита уже знает о твоих намерениях?» «Нет». «Тогда берегись. Хаваншита не друг тебе». «Но ты, Читанзапа, мой друг, и ты им останешься». Этим было сказано все, и разговор был окончен. «В полночь мы выступаем», — предупредил вождь воинов. Оба гостя ушли. Такеита и Гром Гор улеглись на одеяло и шкуры. Оба молча вспоминали о том, как они вместе мальчиками спали в одной палатке. Вошел Ахитика и лизнул Грому Гор руку. Стенки палатки оставались поднятыми. Снаружи ветер шуршал травой. Поток шумел в летней ночи. Лошади от берега снова подошли к палаткам. появились человеческие фигурки, молчаливые, с опущенными головами. Это были сыновья старого ворона, которого хоронили своего отца. Ситтапанаки и насмешливая синица сидели перед палаткой, около убитого мальчика, который был подвешен в одеяле. Женщины исполняли песни смерти еле слышно, едва шевеля губами, так, чтобы не услышали враги. Уинона положила руку на плечо Ситтапанаки. Обе девушки были знакомы с того самого большого праздника, на котором Такеита и Громгор проходили танец солнца. Они переживали теперь тяжелые дни, и им не нужно было слов, чтобы понять, что чувства их одинаковые. Когда луна и звезды в своем ночном странстве миновали половину пути, палатки исчезли. Но далеко, на северо-западе, в длинные колонии шагали вьючные животные. Женщины и дети сидели на лошадях и мулах между скрещенными жердями палаток, на волочащихся концах которых было уложено в корзины или завернуто в одеяло их имущество. Впереди по бокам колонны рассыпались воины на мустангах, позади колонны трусила стая собак. Лошадей было снова довольно, и поклажа была не тяжела. Быстро преодолевали они поросшую травой долину. С холмов доносились голоса разведчиков, крик совы или лай. Путь пока был свободен.